Пишет мне на форуме форматовском какая-то девчонка личное сообщение. Привет, Тесак, мне так нравятся твои видео. Вот, спасибо, что ты вот их снимаешь. Думаю, так, интересно, интересно. Ник у нее White Girl. Думаю, ну, White Girl, значит, все, значит, надо общаться. Что-то начинаем с ней переписываться. В ходе переписки выясняется, что я ей нравлюсь, и она хочет со мной пообщаться поплотнее. Я говорю, ну хорошо, давай мне свои фотки. Скидывает фотки, но какие-то они непонятные. На фотках не разобрать вообще, что она из себя представляет. С какого-то телефона вообще совершенно качество невменяемое. Ну, блин, ну интересно, вот девчонка пишет, что ей нравится мое видео, что это не что-то там, а вот конкретно, вот, все. Думаю, так, хорошо, давай телефон, давай номер мне. Нет, ну я не знаю, давай номер. Нет, у меня голос, сейчас горло болит, у меня голос грудь, давай номер, сейчас вот не дашь номер, удалю. Ладно, все, дала номер. Звоню, не берет трубку. Ты что, вот сейчас трубку не возьмешь, я сотру тебя и заблокирую на сайте. Ну ладно, звони. Звонился, берет трубку. Голос, правда, низковат, как будто прокуренный. Начинаем общаться. Ты что, куришь, что ли? Ну да. И еще и болеешь. Ну да. Хорошо. Что решила писать там? Ну вот, там ты мне понравился, вот видео у тебя интересное. Ну хорошо. Надо встретиться. Она такая, ну да, надо встретиться. Ну, в общем-то, интересно, чем это закончится, потому что первый раз девушка первый раз мне написала, вот, исходя именно из того, что где-то видяшек обсмотрелось. Но дело подходит к Новому году, так что не до встреч, надо готовиться, надо елку где-то добывать. Прямо перед самым Новым годом пришла ко мне Юля, сняли мы с ней новогоднее обращение. Она сняла меня на видео, я пожелал своим соратникам побольше акций в Новом году, побольше убийств, прочих замечательных вещей, быстренько перегнал на комп, наложил Агату Кристи в интересах революции и выложил в интернет. Потом нарядил купленную елку. В тот Новый год я елку купил. Не отнял ничего, я ее просто купил. Совершенно овощным образом. И сижу, жду, собственно, сам праздник. Саше я подарил тоже мягкую игрушку здоровую. Какую-то. Юле подарил мягкую игрушку. Что-то они мне нравились, такие большие. Она мне подарила такой ножик прикольный. Острый-острый, маленький такой, складной. И очень острый, хороший. Ну и пошла она отмечать Новый год с мамой. Я пошел отмечать его домой. Потому что мне... С ее мамой точно отмечать Новый год не стоило, да и никакого желания не было. Пришел, как обычно, сел за компьютер, включил Героя Меча и Магии по своей старой задротской традиции и сидел, играл. Ну, параллельно ненавидя все алконаселение, которое начинало уже кричать в окна и... пить алкогольные напитки, чтобы проблеваться потом, обоссаться и уснуть под батареей. Поиграл, посидел, Новый год за компом, как обычно, провел. Потом опять полторы недели приходится сидеть дома, ничего не делать. Но тут случилось страшное. Числа 5 приехала домой сестра рассталась с парнем. Я приготовился, вот, две недели можно тунеядствовать, бесчинствовать, девок водить домой. Появляется сестра. Ёб твою мать. Так, все, я ушла, какие-то лыжи привезла свои оттуда, чемоданы, сумки. Все, я буду дома жить. Ёб твою мать, это нашествие татаро-монголов. А у людей, особенно вот у нас в семье, когда какая-то хуйня случается, тут два варианта. Или жажда деятельности просыпается, или наоборот, полная апатия. Так вот, у сестры проснулась жажда деятельности. Все, давай, сейчас буду делать ремонт. Я буду делать дома ремонт, у меня вот есть деньги, все, надо срочно все делать, переделывать, менять. И давай в коридоре обои обдирать. Я сижу дома с дедом. Мы что-то там лазили где-то, сидим. Так, все, Макс, давай, помогай, все, ремонт надо делать. Ну, хорошо, ремонт так ремонт, но я понимаю, что сестру из дома уже не сплавить, ну, значит, надо вписываться в это мероприятие. Она отдирает обои, я говорю, так, ну ладно, сейчас я буду дверь выламывать. Снял дверь в маленькую комнату с петель, отложил ее в сторону, и тут два варианта. Надо вытаскивать дверной проем. Как его вытаскивать? Можно его выпилить, напилить и аккуратненько выковырить. Можно целиком выбивать. Но я решил пойти самым радикальным путем и просто его рубить топором. Взял топор, встал сбоку от дверного проема в коридоре и со всей дури хуячу. Бам-бам! Раз, два, три, четыре. Там нормально щепки летят. И тут как-то уебал очень сильно, и у топора просто слетает топорище, у меня только рукоятка остается. И слышу в комнате крик сестры, и там удар такой, и все тихо. У меня первая мысль, блять, вот никто не поверит, что я ее случайно убил. Заглядываю в комнату, стоит за плечо, держится. Ты придурок, я говорю, блять, Машка, я случайно. Блядь, урод. Ну, как бы сама понимаешь, что случайно. Ну, синяк топором ударило, но плашмя, обухом. Ладно. Доломали дверь, оборвали обои. Все, начали блудняк с ремонтом. Ну, ладно, хрен с ним. К ремонту, ну, мне же как-то надо в этом принимать посильное участие. А так как денег у меня-то нету, никаких сбережений, вообще ничего лишнего, все, что оставалось, уходит на какие-то мои мероприятия общественно-политические, там то пайки надо купить, то какие-то приспособления для съемки видео, то еще что-то. Короче, денег нет, значит, буду просто помогать рабочей силой. Вот помню, привез домой двух девок. Короче, девок я увидел на русском марше еще. Потом нашел их случайно на видео, посмотрел. Думаю, да, симпатичные вроде как. Сделал скриншот. Отправил скриншот нескольким людям. Говорю, кто это такие? Ну, мне их нашли, скинули телефоны. Я позвонил, они подружки, из Новогиреева. Позвонил, договорился встретиться, приехали ко мне. Блять, приехали с какими-то коктейлями алкогольными, с сигаретами. Блять, пахнут потом. Я думаю, ну тут херово, ну что с ними делать? Ну просто же пиздец. Ну ладно, хрен с ним. Короче, скребут они у меня в коридоре обои, очищают от стены, ну потому что, чтобы новые-то наклеить, надо же старые отодрать. Вот. Ну, короче, скребут. На кухне сидит мать, сестра, ее парень. Мы с Тёмычем тоже скребем обои. Я думаю, так, ну надо как-то уже секси-тайм небольшой организовать. Беру одну девчонку и тащу ее в ванну. Дверь закрыл, свет выключил. Говорю, ну ты можешь как-то это, сделаешь что-нибудь хорошего-то. Ну, я не знаю, ну как не знаю, но надо же как-то проявить свою симпатию тебе. Ну, не знаю. У тебя же там, ну, там люди на кухне, ну, там подругу, мне неудобно. Да ладно, ты в рот возьми, какие вопросы. Ну, ладно, хорошо. Ну, уселся на стиральную машинку, ноги положил на ящик с грязным бельем на корзину. Сижу, девка сосет, я думаю, ну, и нормально, сейчас процедура будет выполнена, и можно будет спокойно идти обои дальше обдирать. Тут что-то свет в ванной включается. Что такое, блин? Мне вроде все дома знают, что если я в ванной, то не надо ничего делать. Не надо туда ходить. Ну так, по умолчанию. Вроде все видели, что туда заходил. Свет включается в ванной, я даже сказать ничего не успел. Открывается дверь, парень сестры заходит, руки помыть. Раз, глаза выпучил, я извиняюсь. Девка даже хуй изо рта вынуть не успела. Закрывает дверь, выключил свет и пошел. Ой, я так не могу. Да ладно, что ты не могу, ну какая разница, все, уже ушел, никто не придет. Ну ладно. Ну все, сосала. Вышел я из ванны, стоит Тёмыч, смотрит на меня, говорит, что такое? Блядь, что ты там делаешь? А что тебе? Ну, вышел Слава покурить, вернулся, включил свет в ванной, хотел помыть руки, я ему не успел сказать, что не надо. Он вышел оттуда через секунду, у него такое лицо было, как будто он привидение увидел, и молча пошел курить опять. Ну, бывает, что-то несоблюдение правил безопасности. Ну, где-то в таком вот ключе проходил ремонт. Собственно, с девушками, с этими я после того раза не виделся, потому что, ну как так можно, приехали с алкоголем, там, курят к тому же, матом ругаются. Минет был некачественный, ну, если честно, откровенно говорить, то некачественный, очень крайне такое небрежное исполнение. Перестал я с ней общаться, говорю, все, нет, нахуй тебя. Девку Юля звали, и подружку у нее Саша, говорю, нет, все, не могу с тобой общаться, ты гопница. Как так, а че? Не-не-не, все нахуй. Спасибо, до свидания. И номер стер. Где-то через несколько дней появился на форуме один человек по имени White Pride. Но появился он раньше, причем он был один из тех троих, кто заплатил деньги за скачивание платных роликов. Положил себе $20 на счет и не ебал мозг, качал видяшки, но все заблокировали, он не стал ни выебываться, ничего. Тут появился и пишет: «Тесак, я хочу вас спонсировать, только это, у меня вот одна просьба, надо одного чурку отпиздить, он на моего друга наехал». Ну, хрен его знает, тут какое-то странное какое-то предложение, потому что получается так, что я вам дам денег, вы отпиздите чурку. Ну, это похоже на разводку или совсем на карланство, тут одно из двух. Соответственно, я ему пишу, да нет, спасибо, нам, конечно, деньги нужны, но не настолько, чтобы мы занимались такой хуйней. Так что, если хочешь помогать, то помогай, если не хочешь, то... Как бы никто не будет за бабки чурбанов ловить. Да? Ну ладно. Ну, я тогда так могу помочь. Ну и что ты можешь помочь? Ну, не знаю, какие-то проекты у вас есть. Я говорю, ну да, хотим диски выпустить. А у меня давно была мысль, потому что видео накопилось уже под 100 роликов. У меня была мысль сделать нормальные DVD-диски, красивые, с обложкой, с твердой обложкой, в коробочках, как настоящие фильмы. Я говорю, надо диски выпустить. Если хочешь, дай денег. Мы это все сделаем. Сколько надо? Ну, хрен его знает. Не помню, сколько уж я посчитал тогда. Долларов 400, что ли, вышло, или 500. Ну, ладно. И перевел бабки. Прямо говорит, вот создай WebMoney кошелек и кидает бабки. Я Коське говорю, подожди, это деньги реальные? Он говорит, да, реальные. И мы их можем вывести, все эти диски сделать. Куда можем? Блядь, что за хуйня такая? Человек дал деньги. Вообще не с хуя просто. Зачем? Не знаю. Может, прокладка какая-то ментовская, может, разводка. Но в чем-то суть. Люди не дают просто так деньги. Да, хрен его знает. Надо думать. Я ему пишу, ты где деньги-то вообще берешь? Что ты такой добрый? Да я вот, я на год тебя младше, Макс. Мне 20 лет. Но у меня сейчас деньгами нормально, я играю в покер. Еще год назад я был обычным студентом, у меня не было денег. Но сейчас я вот научился играть в покер. И с этим у меня все нормально, поэтому... Я готов помогать, тем более, что я тоже нацист, мне нравится то, что вы делаете, поэтому буду помогать по мере сил. В смысле, ты в покер играешь? Скидывает мне сайт Шангрила, что ли, казино онлайн. Говорит, вот смотри, вот здесь очень легко можно заработать. Кидает сайт, кидает ссылку и пропадает. Так, вот с этим надо познакомиться поближе.